«А может быть, ее мама умерла?» — предположил я. «Может быть. Во всяком случае, пойдем. Становится слишком холодно для тебя». Мы вышли из парка, когда туда стали уже собираться кавалеры и дамы на бал для взрослых. Окна магазинов начинали одно за другим освещаться. На улице казино я остановился у одного окна. «Бабушка, в чем дело?» «Мне хотелось бы иметь бумажник». «Бумажник? У мужчины должен быть бумажник». «Бумажник в твои годы?» Она мельком взглянула на цены, выставленные в витрине. «Во всяком случае, ни один из этих». «Вот что, у меня есть молитвенник в Софьяновом переплете. Он вынимается. Я отдам тебе. Внутри даже есть маленький карман для денег». На следующий день я точно явился на наше свидание. Антиопа немного опоздала. «Ну, а бумажник?» — спросила она почти тотчас же. «Вот», — ответил я торжествующе, вынимая бумажник. Я почувствовал, что моя маленькая подруга польщена тем, что я так поспешил угодить ей, но не хочет, чтобы это было заметно. «Не очень-то красивый», — сказала она с гримаской. Она заметила, что я огорчился, и захотела загладить свою ошибку. «Зато с кошельком в моем нет. Кошелек — это очень практично». Она прибавила: «Можно поглядеть, что в нем? Ты позволишь?» В кошельке были две монеты по франку. «Дай мне одну, хорошо?» — сказала девочка с таинственным видом. «Да хоть обе», — ответил я, и сказать правду не без удивления. «Какой ты милый», — сказала она, обнимая меня, и опять стала серьезной. «Я должна тебе объяснить. Ты, конечно, понимаешь, что это не для меня». Она вынула из своего бумажника, представшего теперь предо мною во всем своем великолепии, широкий листок бумаги и бережно развернула его. Я увидал ряды имен и цифр. «Это для одного дела, которым я занимаюсь». Она взяла карандаш. «Вот видишь, в последнем ряду я пишу «Франсуа Жерар. 1 франк». Пока карандашом. Но вечером у себя в комнате я обведу чернилами. 10 дней спустя моя семья уезжала из Лебена. Я простился с Антиопой. Хотя мы обещали писать друг другу, но на сердце у нас было тяжело. «Я хотел бы что-нибудь от тебя на память», — робко прошептал я. Она стала рыться у себя в кармане. Большой бумажник был налицо. Она вынула из него какую-то благочестивую картинку и протянула мне. «Это одна из картинок от моего первого причастия». И она поцеловала меня. Вечером в вагоне при колеблющемся свете ночника я стал разглядывать картинку, данную моей маленькой подругой. Обыкновенная картинка, но на обороте была довольно длинная фраза по-английски. У нас никто не знал этого языка. Пришлось ждать, пока я пойду в школу. Увы, этого не пришлось ждать долго.